Тут такое дело, ты ведь помнишь Зест? Слегка отодвинул я ее лицо, чтобы спокойно говорить, хоть и не сильно хотел, но надо было на данный момент. Да, моя подруга, что вроде бы меня лишила сознания, насколько я могу помнить по голосу, но не совсем в этом уверена. А зачем она тебе? Спросила она с любопытством, но в глазах была видна некая угроза. Похоже, все же придется начать этот разговор, если она даже на такое реагирует согласно моим ожиданиям. Альбеда, для начала я хочу, чтобы ты не ревновала меня к другим девушкам. Неважно, как ты относишься к ним или как они относятся ко мне, но это обязательно требование, если ты хочешь быть со мной. Сейчас Альбеда, по моим предположениям, обычная Индири, что готова убить ради меня всех, кто встанет у нее на пути. И это весьма опасно для многих моих близких, что имеют ко мне хоть какие-то отношения. Сам я отношусь к Индире скептически или с осторожностью, потому что их мысли и действия часто переходят все допустимые границы разумного и безумного. Но возможно, я смогу как-то к этому приспособиться, ведь один скелет с магическим красным шаром в животе и в мантии смог же, чем я хуже. Тебе они нравятся больше, чем я, или тебе что-то во мне не нравится? Я хочу быть с тобой всегда. Хочу целовать и обнимать тебя каждый день. Хочу быть для тебя полезной. Громко и ясно кричала она, очень чарующим и слегка похотливым голосом. Если все так, то ты должна принять мои отношения с другими девушками и не ревновать меня к ним или новым, если не хочешь, чтобы я тебя возненавидел или не принял твои чувства. Только так мы сможем хоть как-то ужиться вместе и избежать бессмысленного конфликта в будущем. Я согласна, только не бросай меня. Если ты будешь любить меня и никогда не оставишь одну, то я готова на все что угодно, даже убить всех тебе неугодных, мать или своих друзей, ты только скажи и прикажи, мне не нужен никто другой, кроме тебя. Если мне придется выбирать, между другими я выберу тебя, говорила очень безумными глазами, полными серьезности и опасности для всех тех, кого она упомянула. С такой, как она сейчас, будет весьма сложно иметь какое-либо дело, и надо следить за своим языком, ведь она может от обычной шутки принять это и за серьезные слова. Наверное, зря я вообще ее спрашивал, но мне нужно было в этом убедиться и заранее удостовериться. Сама ее преданность очень высока ко мне, по словам Гаутера, поэтому можно не бояться ножа в спину или предательства с ее стороны. Хорошо, раз с этим мы решили, давай обсудим теперь Зест. Для начала я расскажу тебе, с чего все началось и то, как в этом она замешана. Сказал я серьезным тоном, и как ни странно, но Альбеда, видимо, правильно прочитала атмосферу, стала вдруг внимательно меня слушать. Говорил я лишь определенную информацию, связанную лишь с ней и о том, что происходит за пределами ПВ-шара. Было очень приятно снова видеть удивленное лицо, когда ты говоришь о персональном предмете, вмещающий в себя маленькую реальность и отдельное время. В основном она узнала о том, почему и для чего была похищена. А то, что она услышала о Зест, ее шокировало и расстроило. Эх, похоже, я зря доверилась ей слишком сильно и не послушала свою мать, что надо было поставить на нее контракт хозяина и слуги, тогда бы она не предала меня и, возможно, все могло прийти к другому исходу. Если о ее поступке узнает общественность в королевстве и высшие власти дворяне, моей семьей придется ее казнить или в лучшем случае навечно посадить в заключение с самыми худшими условиями для короткой жизни. Ответила Альбеда на то, что узнала за прошедшие события и в большей частности Зест. Но я слегка уловил нотки грусти и печали, когда она говорила о ее судьбе. Это очевидный исход. Но ты бы хотела оставить ее в живых? Я не совсем в этом уверена. Она меня предала и хоть пыталась по твоим словам это исправить, все равно совершила данный поступок. Будь она по-настоящему мне предана или ценила наши отношения, то поступила иначе и рассказала все. Она не могла, даже если бы хотела. На ней был контракт, что скорее всего ограничивал некоторые ее действия. Хотя сейчас я не могу ее оправдывать. Пусть лучше ты сама решаешь, что с ней делать, сказал я, вставая и покидая объятия Альбеда, что явно была недовольна таким поворотом событий. Куда ты? Мне можно с тобой? Спросила она, очень сильно показывая, как хочет идти со мной или то, что готова на все ради того, чтобы остаться со мной дольше. Да, и Гаутер тоже, возможно, ты понадобишься, поэтому тоже пойдешь, сказал я сначала Альбеда, а уже потом Гаутеру, что все это время смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену выяснения наших отношений. Я понял, отец, не знаю точно для чего, но пойду. Отлично, «Подойдите поближе ко мне и положите руки на мои плечи», — сказал я, и те послушно выполнили мои команды. Хотя вот Альбеда вообще прижалась ко мне всем телом, что и мне, и ей было приятно, поэтому был не сильно против. И затем я почувствовал, как снова получил связь с ПВ-шаром и смог переместить нас к тому месту, где отдыхала Зест. Находилась она на обычной зеленой поляне, где не было никакой охраны или мер предосторожности. В частности, это потому, что Зест не сможет выбраться из ПВ-шара, поэтому я не приказал поставить ее в какое-нибудь место с тысячами печатями или решетками. Здесь она вполне смогла провести время и пытаться все осознать. Да и все равно сонное зелье внутри нее должно продлиться еще пару часов. Она выглядит не очень здоровой, или скорее плохо, ее внешний вид говорит о многом, указала Альбеда, заметив много рваных мест на ее одежде, а также грязь, что скопилась на ее теле. Если приглядеться еще, то можно заметить, что сама одежда сильно пропотела, да и кровь была видна. Я вроде бы упоминал, что до этого она пережила много трудностей, начиная со своих внутренних проблем, заканчивая пытками через контракты битвы со своими же двойниками, сказал я, подойдя к спящему телу Зест и присев рядом. Наверное, надо было кому-нибудь из плеяд поручить позаботиться о ней, но из-за не совсем подконтрольных мне событий с двумя высшими демонами, я слегка отбился от графика и не смог о всем позаботиться вовремя. Присев, я достал из инвентаря оранжевое зелье и открыл его содержимое, чтобы одну капельку пустить в ротик Зест, которая спустя пару секунд после этого резко стала просыпаться. «Мм, что, где я?» — спросила Зест спустя пару минут, как она окончательно смогла проснуться и открыть глаза. «Ну ты на цветущей поляне, где вполне себе тепло и уютно, ну и в безопасном месте», — ответил я на ее вопрос со слабой улыбкой, видя такой слегка растерянной. От моего же ответа Зест быстро осмотрелась, особенно я отметил, как ее уши выпрямились торчком, скорее всего показывая удивление или растерянность, сложно понять, а так она уже заметила меня и остальных. Но когда ее взгляд упал на Альбеда, то ее глаза были полны шока, а потом быстрой радости. «Г, госпожа Альбеда, вы живы», — радостным тоном сказала Зест, при этом из ее глаз стали появляться слезы, от которых можно понять, как сильно она рада этому факту. «Да, Зест, я жива, надеюсь, ты правда этому довольна», — сказала Альбеда, смотря на свою подругу очень острым взглядом, от которого я заметил, как уши Зест резко опустились, а ее лицо медленно менялось на печальное. «Прошу меня простить, госпожа Альбеда, я совершила огромную ошибку, когда помогала в вашем похищении. Возможно, вы не сможете меня простить, но я очень рада, что вы теперь в порядке», — сказала Зест, опустившись на колени и свою голову до земли. «Зест, мы с тобой очень много лет знаем друг друга. С самого детства мы провели много времени вместе. Я доверяла тебе как своей близкой подруге, делилась многими секретами и брала советы, когда занималась сложными делами. А теперь я узнаю, что все это время ты служила другому господину, который в итоге пожелал использовать меня как предмет для захвата всего королевства. Это делает тебя изменницей. Ты ведь понимаешь всю серьезность своего поступка, и какая тебя ждет дальше судьба?» — спросила Альбеда очень строгим и серьезным тоном, смотря на Зест таким взглядом, словно смотрела на давнего врага. «Да-да, я знаю, что меня ждет, но все же, я готова к этому. Для меня главное, что вы теперь в порядке», — сказала Зест, до сих пор с опущенной головой. «Ясно, хорошо, что ты это понимаешь», — сказала Альбеда, смотря слегка дрогнувшим взглядом в ответ на ее слова. А затем она посмотрела на меня очень теплым и любящим взглядом. «Мелиодас, что ты думаешь об этом? Мне очень важно твое мнение». После вопроса Альбеда, я заметил, что Зест вдруг вздрогнула и краем глаза посмотрела в мою сторону, словно только что заметила мое присутствие здесь, а в ее взгляде полным удивления было тому доказательством моей теории. «Я думаю, она все же заслуживает второго шанса. Смотря на всю ситуацию и о том, что я узнал, Зест изначально была шпионом. Значит, она не изменила сторону, когда ей это предложили. Она всегда была на той стороне, что и находилась. Здесь больше сыграла твоя халатность в детстве, когда ты не поставила контракт, хоть поступок весьма смелый с точки зрения доверия. Когда я ее встретил, пытаясь тебя спасти, то упоминала о ее внутреннем конфликте. Ей самой было неприятно это делать, но если бы она это не сделала, то скорее всего умерла бы, или исход мог бы быть куда хуже, чем сейчас, учитывая, что все обошлось малой кровью», — сказал я свою точку зрения. «Господин Мелиодас, простите, что я вас не заметила», — «Спасибо за ваши слова, но я не думаю, что заслуживаю второго шанса. Госпожа Альбеда права, я должна ответить за свои поступки», — сказала Зест очень печальным, но в то же время решительным тоном. «Странно, что она не спросила о том, что я с ней сражался и другие детали моих слов, учитывая, что она даже не понимает, как я тогда выглядел. Может, из-за нынешней атмосферы и обстоятельств не хочет лишний раз говорить лишнее? Ну да, Альбеда, ты правда зла на Зест так сильно, что готова позволить ей умереть или гнить в темнице несколько веков?» — спросил я ту, что скрытно на меня поглядывает весьма внимательным взглядом, полным желания и любви, пока я притворялся, что не вижу. «КХМ, ну не совсем. Я зла на нее, потому что она мне ничего не сказала или как-то намекнула. Мы бы могли решить эту проблему другим способом. Возможно, она бы нарушила приказ своего прежнего хозяина, но могла бы попытаться. Но в остальном, я, возможно. Эх, мы провели с ней много лет вместе как подруги, и я очень ценила это. Весьма сложно принять знание того, что твой друг все это время был шпионом. Но все равно мне сложно на нее злиться даже сейчас», — сказала Альбеда, пытаясь не смотреть в глаза своей бывшей подруге. «Но ты не хочешь, чтобы она была наказана так, как я сказал?» — спросил я с любопытной и хитрой улыбкой. «Я не знаю, мне сложно решить это. Одна часть меня, что является долгом семьи и дома Юкихимы, требует этого, а другая часть хочет, чтобы был другой выход, менее жестокий. Что мне делать, Мелиодас?» — спросила Альбеда, резко подойдя ко мне и обняв всем телом. Я ощущал, как ее тело слегка дрожало, и сложно понять, от чего именно. «Госпожа, я не заслуживаю таких слов», — сказала Зест виноватым тоном и со слезами на глазах, которые с каждым словом в ее сторону стали становиться больше и сильнее. «КХМ, Альбеда, это, конечно, сложный для тебя вопрос, но думаю, тебе в этот момент лучше всего довериться своим чувствам. А насчет ее наказания за предательство я решу это сам», — сказал я, обняв ее в ответ, и ощутил, как дрожь по ее телу пропала и от нее исходило странное теплое чувство, а дыхание стало чаще. «Правда?» — спросила она очень мягким голосом рядом с моим ухом. «Да. Принимай свое решение, основываясь на собственных суждениях и чувствах. Остальное я возьму на себя», — сказал я, отпустив ее из своих объятий, и мог видеть слегка радостное и расстроенное выражение. «Хорошо, я доверяю своему дорогому и умному Мелиодасу. КХМ, Зест, ты долгое время служила моему дому и мне лично как служанка и телохранитель. Я доверяла тебе многое, давала тебе больше других и ценила также. Мы были долгое время подругами и почти как сестры, но ты служила другому дому и семье по власти контракта. Но я также узнала, что ты старалась исправить свой поступок и рисковала собственной жизнью ради этого. Основываясь на перечисленном, я принимаю свое решение насчет твоей дальнейшей участи: официально наследница дома Юкихимы и принцессы расы суккубов, а также как я сама», — сказала она все это очень строгим и властным тоном, смотря на коленопреклонную Зест очень суровым выражением. «Я прощаю тебя». После этих слов можно было увидеть слегка радостную улыбку со стороны Альбеда, пока она смотрела на свою подругу. А сама Зест после этих слов резко подняла голову с удивленным выражением лица, от которого я мог только мягко улыбнуться, видя ее такой удивленной. «Может, стоит купить фотоаппарат, чтобы заснять такие выражения? Госпожа Альбеда, вы не обязаны, я не заслуж. Прекрати уже повторять это. Возможно, это глупое решение, основанное только на моих чувствах, но раз Мелиодас говорит о том, что ты просто не заслуживаешь подобного, а также тот факт, что я все еще очень тобой дорожу как подругой, то просто не могу поступить по-другому», — сказала она, подойдя и обняв Зест, что от каждого слова еще сильнее плакала, скорее всего от радости. «Госп, спа, спасибо», — сказала Зест дрожащим голосом, обняв в ответ. «Отец, а что мне делать?» — спросил Гаутер, что все это время стоял молча в стороне. «Ну, я думал, что ты поможешь кое-как и кое-где подправить моменты в воспоминаниях Зесты и Альбеда, или помочь им посмотреть моменты тех событий, чтобы те поняли всю суть лучше, но, похоже, не понадобится. Но ты все равно мне будешь нужен в другом деле», — сказал я шепотом Гаутеру, чтобы не нарушать атмосферу между Альбедой и Зест. «Понятно». Похоже, Альбеда не утратила всего остального от своего характера и нрава после того, что сделал Гаутер, это лишь изменилось по отношению ко мне. Мои слова имеют для нее огромный вес, и я могу изменить ее мнение кардинально на другое, лишь сказав парочку слов. Также она не утратила симпатию к другим своим близким, и это по-своему хорошо, но я все равно для нее важнее других. Примерно понадобилось 5 минут девушкам, чтобы пообниматься и слегка поплакаться, В основном это была Зест, прежде чем они прекратили. Пока это происходило, я мог прочувствовать, насколько сильно и долго их связывает такая дружба. Если бы я не знал их социальные статусы, то мог бы подумать, что это две сестры обнимаются друг с другом после долгой разлуки. «Теперь мы можем продолжить и поговорим о дальнейшей судьбе Зест», — сказал я, привлекая внимание двух девушек, что сейчас просто сидели рядом и болтали. «Господин Мелиодас, что меня ждет?» — прямо спросила Зест. «Мелиодас», — странным ожидающим голосом и вожделеющим взглядом спросила Альбеда. «Так как судить тебя может лишь особые государственные личности, то я как один из членов королевской семьи и первого наследника на престол, выступаю в роли твоего судьи и палача», — сказал я формальную речь для остальной будущей части. «В основном в королевстве демонов есть особые дворяне, что могут считаться судьями, которые и решают судьбы мелких и крупных преступников, когда король демонов слишком занят другими делами. Но по факту король высшей законной власть, а я как его первый наследник могу использовать это право как его представитель и замена в разного рода особые обстоятельств и ситуаций. Хотя по факту в монархии таков удел всех вещей. В общем, я могу прямо здесь и сейчас приговорить Зест к любому преступлению и наказанию, и много еще чего. Раз она так сильно хочет быть наказанной, и сейчас я придумал интересное решение некоторым своим проблемам и действиям за счет данного наказания. В общем, так как Зест все же совершила преступление против нашего королевства, то ее нужно хоть как-то наказать, хоть Альбеда ее простила. Сказал я серьезным тоном, от которого хотел создать напряжение, но Зест от моих слов лишь со смирением на лице это приняла, а Альбеда смотрела на меня очень внимательным взглядом, от которого я ощущал много разных способов привлечь мое внимание, отчего моя попытка была провалена на корню. «КХМ, Альбеда, ты бы хотела теперь поставить на Зест контракт хозяина и слуги, а, ЧТ, КХМ, М, не уверена». «Скорее всего нет. Я бы могла принять это, если бы это оказался кто-то другой, то поставила на него, но ставить его на Зест мне не сильно хочется. Но если ты попросишь, то я это сделаю ради тебя, Мелиодас», — сказала резко проснувшись от созерцания меня Альбеда, а ее последние слова прозвучали очень убедительно и серьезно, а ко мне очень любяще. «Ясно, это многое решает. Зест, ты заключишь со мной контракт хозяин и раб, пока ты не искупишь вину за содеянное. Благодаря нему я всегда смогу знать, где ты, и контролировать все твои действия», — сказал я, смотря на Зест, что снова сидела коленопреклоненной позе, поэтому она смотрела на меня снизу вверх, отчего это выглядело весьма забавно и преданно. «Насчет моего решения то вся суть и так очевидна. Заключив с Зест такой контракт, я смогу получить талантливого мага и слугу. Это увеличит мою личную свиту в силе, а также она сможет время от времени быть с Альбедо как телохранителей со мной. С первой я всегда буду знать, где она, а также Зест сможет позвать меня на помощь через связь. Это облегчает мне безопасность и некий контроль над ситуацией. Так, стоп, похоже, у меня снова начался комплекс контроля. Может, все же слегка повысить ее статус до слуги, но тогда это не будет наказание. Если она сможет себя хорошо проявить, я бы повысил ее до слуги, посчитав, что она искупила свои преступления. Я бы нашел другой способ над решением ситуации, но если правильно над всем подумать, это самый лучший и логичный для меня. Возможно, я поступаю слегка низко с моральной точки зрения, делая такую, как Зест, своей рабыней, по статусу, но таким образом она сможет получить свое наказание и помощь мне в будущих планах. Надо только будет слегка изменить наш контракт, чтобы он имел больше возможностей для нашей связи, чем обычным обменом чувств и эмоций, которые легко можно пресечь хозяином контракта. А связь обычно есть у более свободных контрактов, к примеру, хозяин и слуга или хозяин и рыцарь, а также другие более высокие по статусу контракты. «Но ведь ты недовольна моим решением?» – спросил я очень строго, смотря на Зест, что скорее всего не была готова к такому наказанию. «Но сомневаться в решении нет, я приму его, господин Мелиодас», — сказала она, снова опустив голову. «Мелиодас, а как же я? Ты хочешь еще одну девушку в свой гарем?» — спросила Альбеда, смотря на меня взглядом, готовым к слезам и трагедии. «Нет, подумай с логической точки зрения и пойми, как это может помочь нам в будущем решить многие проблемы», — сказал я с некоторыми намеками. «Надеюсь, она правильно меня поймет, учитывая, что она не глупая девушка. ХМ, поможет в будущем проблемы. ХММ, я поняла, какой же ты гениально умный, Мелиодас», — сказала задумчивым лицом Альбела, а потом словно ее осенило или открыло великую тайну. А у меня опять случился приступ дежавю, а затем она подбежала и снова накинулась на меня, но теперь на мою шею. Понадобилось несколько минут, прежде чем Альбеда соизволила меня отпустить из своих объятий, которые были полны ее любви и желания ко мне. И за всем этим наблюдала Зест и Гаутер, что было для меня слегка неловко, но я не придал этому сильное значение. Иногда я ловил удивленные и любопытные взгляды Зест на то, как Альбеда на меня реагирует. Не знаю, стоит ли ей рассказывать или нет, оставлю это на волю случая или Альбеда. Так как мне понадобится время, чтобы слегка изменить контракт, я оставил двух девушек наедине, чему слегка была недовольна Альбеда, что хотела пойти со мной. Пришлось дать ей очень глубокий и долгий поцелуй прямо в губы, от которого она была очень счастлива, что едва могла стоять на ногах, а ее лицо выражало много блаженства и радости. Перед тем, как уйти по остальным своим делам, я сказал, что пойду все подготавливать для ритуала контракта, что Зест приняла и обещала ожидать моего прибытия здесь, а Альбеда была слишком занята своей радостью и счастьем, но думаю, когда она придет в себя, то точно пойдет меня искать. Надо либо поспешить, либо сообщить плеядам не причинять ей вред, если увидит. Идем, Гаутер, у нас, или точнее у меня, много работы, а ты мне поможешь, сказал я, коснувшись Гаутера и переместил нас в мою лабораторию, прежде чем Альбеда снова меня задержит. Честно, я нахожу Альбеда и Зест привлекательными и не очень хочу сейчас от них отдаляться, но дел у меня по горло. Поэтому, когда закончу все дела, постараюсь провести с ними время, чтобы еще получше узнать и развить наши новые отношения. Скорее всего, Альбеда будет жить в моем доме, вместе со всеми, что на время может вызвать пару конфликтов, но придется постараться, чтобы их избежать. Эх, сколько у меня работы. От третьего лица. Все в той же королевской темнице, где было не очень приятно. В одной камере находился Мармакринви, а стража, что должна его охранять, была за дверью. Спустя несколько часов, когда Наривадьебла покинул это место, чтобы расспросить Мармака о его планах, тот продолжал сидеть и задумываться над некоторыми вещами. Основная мысль, что крутилась в его голове о дальнейшем будущем его семьи и доме, после того, что он совершил, и том, что он получит за это. В следующее мгновение на другой стороне решетки, где раньше стоял Нарива, уже стояла таинственная фигура в черной как ночь мантии вместе с капюшоном на голове, что полностью накрывал его лицо тьму. Кисти рук были в железных перчатках, а в руках держал длинный посох. «Я уж думал, вы обо мне забыли или бросили. Я не нарушаю сделки или какие-либо контракты, как и обещал за ваши старания в моих планах», сказал таинственный незнакомец, достав из-под рукава свернутый листок бумаги, который резко стал парить в воздухе и развернулась, чтобы все, что там было начертано, было видно и стало сиять магическим светом. «Ах!» — воскликнул Мармак, почувствовав, как на его новой руке стали появляться те самые символы, что на бумаге. Понадобилось примерно пару секунд, прежде все закончилось. «Остальное я выполню, согласно нашему уговору. Есть вопросы?» «Да, обязательно было таким образом давать мне это, хотя я мог бы обойтись и обычным листком бумаги», сказал Мармак, почесывая свою руку, на которой было то, ради чего он все это делал. «Мог бы, но тогда бы у тебя его изъяли бы стражники, как только бы нашли. Ты все равно можешь скрыть надписи своей силой в руке. Я ведь прав», намекнул незнакомец про то, чем по-настоящему является его рука. «Понятно. Есть еще вопросы?» «Да. Зачем вы все это делаете ради Наривы?» «Потому что это часть моего плана, не больше и не меньше. Остальное тебе знать не обязательно, если ты не готов умереть». «Не очень», — коротко ответил Мармак со слабым подозрением и страхом. Весь план переворота был сделан по воле этого незнакомца, а Мармак реализовал и придумал основные его части, так чтобы все кончилось почти так же, как сейчас. Но были проблемы, которые они не ожидали. Самое главное — это то, что на лабораторию Набериуса было совершено нападение, и в конечном итоге оно было уничтожено, а они не желали этого. А также то, что наследный принц Мелиодас не был в том месте, где обязан, и им пришлось менять большую часть плана на ходу. Мармак понимал, что весь план строится над тем, чтобы раскрыть большую часть плохо настроенных к Нареве дворян, чтобы те стали изменниками, и он мог на всех законных основаниях лишить тех всего и забрать у них титулы, земли, власть, золото и, самое главное, армию. Но он не мог понять, почему этот таинственный незнакомец так помогает Нареве. Это была одна из самых интересных ему загадок. Он не мог его прочитать или как-то понять смысл его действий без дополнительной информации, но он точно понимал, что этот незнакомец очень таинственный и опасен. Когда он его встретил в первый раз, тот предложил ему то, что он искал много лет, отчего не был сильно осторожен при их первом разговоре, позволив взять ему всю инициативу в этом деле, отчего было сложно отказаться от некоторых условий их уговора. Убийство Зайвана было закономерным итогом, ибо Мармак много лет промывал тому мозги с раннего детства, внушая ему определенные мысли и идеи. Как пешка он был лучшим из его кадров. Благодаря ему он смог получить на Бериус как своего вассала. Изначально они хотели устроить иной финал с его смертью, но пришлось убить Зайвана раньше, ибо посох хаоса медленно превращал его в опасного монстра с желанием творить хаос и разрушение. Это означает, что проект по контролю хаоса провалился окончательно, а ведь были не слабые планы на него. Убийство Наривы было недопустимо по изначальному плану, поэтому он едва не нарушил условия контракта, чуть не допустив этого, когда Зайван был к этому близок, но все обошлось. Мармаку пришлось пойти по запасному плану, хоть он и не желал быть в итоге казненным и чтобы все двигалось к гражданской войне. Что вы теперь будете делать? Из-за моей смерти начнется война внутри королевства. Это еще сильнее нас ослабит и погубит. Не будет никакой войны, кроме той, что поглотит все расы. Я не допущу этого, ибо уже имею множество планов для разных плохих и хороших вариантов развития событий. Нарива получил должные полномочия и увеличение своей власти. Жалко, что стимул был слишком слабым. Его отпрыск весьма интересен, но такой неугомонный, когда это не надо. Посмотрим, как будет с его младшими, сказал незнакомец. Ясно. Можно хотя бы узнать ваше имя или какой вы расы? Спросил Мармак, опасаясь ответной реакции на такой деликатный вопрос. Но он желал знать, с кем имеет дело такое долгое время. «Лучше тебе не знать. Я давно перестал быть тем, когда-то был», — сказал незнакомец очень мрачным и давящим тоном, от которого по телу Мармака прошла мощная дрожь, заставив его почувствовать себя рядом со смертью или тем, кто убил больше, чем можно представить. «Я, КХМ понял», — ответил Мармак дрогнувшим голосом, ибо никогда еще не ощущал такую силу. «За всю свою долгую жизнь...» Это первый раз для Мармака встретить такого, как этот незнакомец. Он не может прочитать его примерный характер или личность, просто наблюдая за ним. Каждое его движение олицетворяло множество разных личностей. То он видел в нем старца, то молодого юнца, иногда бойца, прошедшего множество битв. Надеюсь, это все вопросы, касающиеся меня. Постой, что будет с моим домом и семьей при худшем развитии событий? Смерть, коротко ответил он, словно обычное для него дело. «Эх, я сам на это подписался, поставив на кон свою жизнь и все остальное», сказал Мармак с печальными нотками. «По сравнению со мной, твоя игра меня печалит больше», намекнул незнакомец на попытки Мармака притворяться или играть лицом. «Боюсь узнать ваш настоящий возраст. Когда умрет Нарива?» спросил Мармак, перестав притворяться печальным. «Это знать тебе не следует, но он точно не умрет без моей на то воли. Неважно, как сильно судьба или какая-нибудь другая сила пожелает этого. Пока именно я этого не пожелаю, он не умрет. Я ухожу. Можешь не волноваться, ты еще сыграешь свою роль в моем плане, если выживешь после этого и того», сказал незнакомец, начав растворяться с каждым шагом от решетки Мармака, а тот лишь с неслабым интересом наблюдал за этим, ибо не мог определить природу магии. «Эх, какой страшный, или точнее, что за страшное существо ходит по этому миру. Боюсь представить сферу его влияния на наш мир. Он знает и может больше меня. И страшно представить, какие планы у него на нашу расу», сказал Мармак сам себе под нос. Дальше он посмотрел на свою руку, став изучать то, что было на ней, насильно против его воли, начертано, словно татуировка. Глава 84. Гомункул и фамильяр. От первого лица Мелиодаса. «После того, как я оказался в своей лаборатории вместе с Гаутером, то сразу осмотрелся вокруг, чтобы найти и направиться к тому, зачем я сюда пришел. И это оказалось Астарте в стеклянной капсуле, заполненной водой. Но она была не обычной, а алхимической. Благодаря этому я смогу собрать нужную мне информацию, внутреннего материала вплоть до самого ядра, а также о том, какой состав для магических цепей они использовали и много чего еще. Понадобилось пару минут, чтобы вытащить девочку из капсулы, чтобы в конечном итоге уложить на стол, накрыв на голое тело белое полотно, а потом взять специальные магические приборы, чтобы проводить исследования. Глубоко в это дело не заходил, ибо могу случайно что-то в ней безвозвратно повредить. В остальном я хотел выяснить, как ее разбудить и взять под контроль, как гомункула или фамильяра. В конечном итоге она является двумя этими факторами. «Гаутер, ты сейчас можешь войти в ее сознание с помощью вторжения?» – спросил я, ибо вроде бы смог добиться пробуждения сознания Астарте. «Могу попробовать, если ее сознание такое же, как у всех, но что мне делать потом?» – спросил Гаутер, задав весьма хороший вопрос. «Если сможешь, то попробуй изменить ее воспоминания, убрав все связанное с ее бывшими хозяевами, но чтобы она не забыла, как говорить, и другие важные вещи. И если будет возможность, попробуй переманить ее на мою сторону». Весьма расплывчатое указание, отец. «Но я попробую», — сказал Гаутер и подошел к другой стороне стола, где ближе всего была голова девочки. И затем, положив на ее голову руки, они резко стали светиться розовым светом, соприкасаясь с головой девочки, а сам перестал подавать признак каких-либо действий, словно в трансе. Похоже, началось. Учитывая малый его опыт в данном деле, это займет какое-то время. «Пока могу посмотреть, что мои плеяды и я получили от Набериуса», — сказал я, отправившись искать то, что мне нужно. «Я мог бы остаться и дальше следить за всем процессом, но лучше потратить это время на пользу». Понадобилось некоторое время, но я нашел книги, что украл у Набериуса в их тайной комнате и лаборатории. То, что там было написано, в частности, было связано о том, что я и так предполагал, о продлевании жизни, или точнее увеличении жизненной энергии. В частности, по алхимическому рецепту и формуле, они хотели создать эликсир жизни или эликсир долголетия, но постоянно встречали неудачи, из-за того, что данную энергию нужно откуда-то взять. Они попробовали использовать магическую энергию и преобразить ее в жизненную, но никак не получилось. Тут также были заметки алхимиков, что отмечали реакции каждого вещества при определенном контакте с другими. В общем, обычная научная писанина, которая повествует о большей части неудач. Я бы мог отметить их старания и даже похвалить, но подобное создать очень сложно, без основы и самого важного ингредиента. Для всего этого нужен философский камень, что полон жизненной энергии, отчего его можно преобразовать даже в эликсир и вылечить любую болезнь или продлить обычную человеческую жизнь многократно в зависимости от качества и количества жизненной энергии. Подобный ингредиент у меня имеется, поэтому подобных проблем, как у них, у меня не будет. То, что они закончили на 34%, это в остальном небольшая формула успеха. В записях описывается примерная или близкая формула для того, чтобы сделать эликсир жизни. Возможно, не полная, но это избавляет меня от пару десятков лет лишней работы. Дальше я стал читать другие книги и записи, в частности те, что добыла Юрий Альфа и Элиза в библиотеке Набериуса, и нашел довольно много интересной для себя информации. Тут есть большая формула и информация по проекту под названием «Химера», объясняется, как скрестить два или больше видов и создать эту самую химеру. Есть много примеров того, как из подобных видов получались весьма опасные живые существа. Только они были монстрами и поэтому очень агрессивно себя вели при изменении или скрещивании в своих телах. Алхимики отмечали, что из-за слияния тел, каким-то образом магия контроля на них перестала нормально работать, и проект был на время заморожен главой дома Набериус, а именно Зайваном. Отмечалось то, что они собирались с их помощью увеличить свою боевую мощь при восстании, но из-за невозможности контроля или хотя бы правильного направления, идея была отклонена неотложный срок, что очень даже хорошо, ведь по тем записям, что недавно прочитал, данные существа имели неслабые размеры и силы. Я бы поставил немалую сумму денег на то, что они бы разрушили половину королевства и его жителей, а также всех монстров и зверей, что могли обитать рядом. В общем, не зря их заперли и не впустили в дело, или хотя бы уничтожили полностью, надеюсь. А те монстры, которых я повстречал вместе с тем хитрым типом с магией разума и иллюзий, оказались побочным продуктом для другого проекта. Назывался проект Инферос. Они хотели дать модифицированным монстрам силы, противостоять разным расам, превосходящим их по силам или магии. К примеру, создать против сильных магов, монстров, что сложно навредить сильной магией, а также монстров, которые способны противостоять драконам и даже пожирать их силу. Ну и еще монстры, разрушающие природу, против эльфов. И тут еще много идей, против каждой расы. Но те монстры со временем тоже теряли контроль от магии и пытались убить всех без разбору. Больше всего Набериус ставили себе цель на создание новых сильных демонов, как я и догадывался. Но, к сожалению, они постоянно встречали неудачи. Поэтому хотели сменить курс направления и создать иной способ сделать демонов сильнее, но не вышло из-за того, что проект уже был на середине разработки и менять его направление могло стоить большего количества ресурсов и жертв. Дальше были записи о древних текстах, что изучал Наберриус. В частности, они были связаны с первым человеком, но, как тут отметили, все они не подтверждены полностью, ибо не могли прямо получить все нужные документы или вещественные доказательства прямо с мест тех событий, которые находятся в королевстве людей, а точнее в самом его центре или исторических руинах. Первый человек, созданный Богом-творцом, был копией его самого и назвал его Адам. Он обладал внешностью, харизмой, любовью, а также слабой силой Бога-творца, чтобы быть способным защитить самого себя от бедствий и влияния зла. Ради еще одного чуда и порядка, Бог-творец создал женскую особь, которая олицетворяла его любовь, назвав ее Ева. Дальше шли описания их жизни и то, как они полюбили друг друга. Тут также отмечается Наберриусом, что данные описания они получили из текстов книги Священного Писания, написанные почти в каждой книге храма Бога-творца. История очень похожа на ту, что я слышал в своем мире о христианстве. Но тут есть некоторые спорные и непохожие моменты, отчего сложно назвать их точными копиями. Когда два его первых творения были изгнаны на землю, чтобы в конечном итоге создать новую расу под названием «Люди» или «Человечество», они стали проводить любовные ночи друг с другом. Первыми у них родились два мальчика, первый самый старший Каин, а второй Авель. Позже еще родился третий сын по имени Сив. Оба первых родителя любили своих сыновей и окружали их любовью и заботой. Странно, почему здесь так сильно отмечается первый сын? Ибо в заметках тех, кто вел эти записи, первый сын имел наибольший авторитет в поисках информации. А теперь о истории. Дальше старший сын Каин убил своего младшего брата Авеля, из-за зависти к нему. Он поддался злу, ибо оно подкралось незаметно и даровало ему острый, как сама смерть, кинжал, с худшим ядом и проклятием, от которого нет спасения. А также то, что за свое преступление старший сын был жестоко наказан. Есть предположение, что тот кинжал, которым убили Авеля, находится где-то в одном из подземелий или лабиринтов человеческого королевства. Слагают легенды о его способности убивать бессмертных и проклинать богов. Если хорошенько подумать, то скорее всего Наберриус хотел заполучить подобное оружие, как средство для войны или убийством кого-то сильно. Возможно, они хотели таким образом убить Бога-творца, если оно смогло убить его творение. Но подобное мне сейчас не интересно. Также здесь есть записи о вампирской истории и о том, как Влад Дракула стал завоевывать и образовывать свое королевство. Отмечалось, что при создании его, он обратил и вырезал более 1000 невинных жизней, ради новообращенных слуг вампиров. Затем тот стал обучать свою армию сражаться и вести себя как истинный хищник и достойный воин. Часто многие отмечают его жесткость, властность и внушение страха в слабые человеческие сердца, а также огромную мощь, способную противостоять любому сильному правителю или королю целой расы. Многие в его первые дни правления новым королевством боялись и уважали, но это не остановило его, и он продолжал делать, что хочет. Он вел забеги на людское королевство, ища сильных подданных и талантливых вампиров для себя. Не было предела тому, как сильно он мог заставить многие расы бояться его присутствия. Особенно это отмечалось при войне с оборотнями, которые были природными врагами вампиров. Весьма интересная информация об данном персонаже в истории, особенно когда сам слышал о нем в своем мире. Насколько я сейчас слышал, Влад Дракула пропал из своего королевства и не возвращался, отчего в вампирском обществе должен был произойти неслабый шум, насколько я могу предположить, ибо не знаю, какое там сейчас политическое положение дел. В общем, интересно, как будут у них дальше развиваться события. Еще Наберриус искали способ для убийства или лишения бессмертия у бессмертных рас. Насколько я знаю по урокам от моей матери, бессмертные – это даже не совсем раса, а скорее что-то близкое к искусственному образу жизни или отдельной категории разумных существ или индивидуумов. Это разные расы, которые в определенный момент своей жизни смогли стать бессмертными и жить, даже подвергнувшись самым смертельным ранам для их жизни. Отмечались уже рожденные с даром бессмертия расы, но точно от чего они такие, выяснить так и не удалось. Часто отмечалось, что бессмертных сравнивают с вампирами, ибо те имеют схожие черты существования и живучесть, но вампиры не бессмертны, а лишь живут почти вечность, пока ты их не убьешь. Но Наберриус отметили одну схожесть крови бессмертного с кровью истинных вампиров. Точно как именно оно связано, неизвестно и не доказано, но она присутствует. Но точно было доказано, что бессмертных все же можно убить, но только божественными или легендарными предметами, способные убить тех, кто стоит выше обычных смертных. А также у некоторых бессмертных есть особые бессмертия, которые можно использовать, чтобы их лишить данного дара. К примеру, разделить свою душу на две части и одну из этих половин засунуть внутрь любого предмета. И когда твое настоящее тело умрет, ты можешь воскреснуть кусочком этой души. Но если уничтожить эту половину, то ты точно умрешь. Или, например, ты бессмертен, пока твое настоящее сердце не уничтожит, а твое тело будет вечно восстанавливаться. К счастью, бессмертных не так много, чтобы они были сильной угрозой. В количестве их пару-тройку или пятерку во всем мире, но подстраховка всегда важна. Видимо, Наберриус понимал это, раз решил искать легкие способы для их нейтрализации. Также здесь описываются такие существа, как падшие боги. В истории они записаны еще как бывшие боги и титаны, которые были олицетворением законов мира, силы, власти и т.д. Но те были изгнаны или убиты, когда они решили восстать против бога-творца, который был один из самых могущественных существ мира. Оказавшись в смертном мире, падшие боги стали слабее и желали отомстить. Остальное про их судьбу неизвестно, но предполагается, что они создали лабиринты, полных опасных монстров, а также создали предметы, способные противостоять богам и особенно богу-творцу. Очень интересная информация, но больше здесь ничего нет. Значит, если я буду проходить лабиринты, то, возможно, получу оружие против бога-творца. Довольно рисковое предположение, но шанс есть, и все равно я полезу туда рано или поздно ради того, чтобы выполнить квест и получить что-то новое для себя. Дальше я достал книгу про слияние и изменения в крови. Тут больше было научных описаний того, как можно синтезировать или видоизменить кровь, чтобы сделать ее пригодной для другого вида. К сожалению, формула еще до конца не готова, но даже с этим это тоже облегчает мне много лет работы над кровью демонов. Интересно, а если... Отец, послышался крик Гаутера, который отвлек меня от следующей книги. Я быстро встал и подбежал к нему, когда увидел, как он резко отшатнулся от девочки гомункула на столе. «Гаутер, все в порядке? Ты как?» – спросил я, волнуясь о его здоровье, ибо не знал, что могли поставить Наберриус как защиту от проникновения в разум своего творения. «Я в порядке в физическом плане своего здоровья, но в ментальном, слегка шатает и зрение на пару секунд испортилось», – ответил он, как обычно, слишком подробно. «Что случилось? Тебе что-то помешало?» «Случилось то, что я долгое время искал настоящую личность этой девочки или место с воспоминания. В конечном итоге нашел то, что искал, только проблема была в том, что воспоминания у этой девочки имеют весьма странный образ, чем я обычно привык видеть в других. О чем ты? У нее как будто два сознания, одно полностью закрыто и едва поддается вмешательству, а другое полностью доступно и весьма небольшое, в плане того, что можно заполнить в обычной жизни. Простые знания, как двигаться, что как называется, или как правильно отвечать на любой вопрос. Она словно была заполнена искусственными воспоминаниями или их копиями. Остальное составляют команды и определенное поведение. Но если подумать, то Наберриус скорее всего использовать чье-то живое тело, как основу для создания подобных ей. Весьма жестокое действие с моральной точки зрения по отношению к кому-то, но с точки зрения науки весьма интересный подход. Она опасна? Ты смог что-нибудь сделать там? Да. И сейчас она может тебе об этом рассказать, сказал Гаутер и указал пальцем мне за спину. Обернувшись, увидел, как та самая девочка-гомункул-фамильяр с голубыми волосами, с внешностью как у Астарте, смотрит на меня своими голубыми как море глазами. От такого внезапного пробуждения вражеского фамильяра я на рефлексах перешел в боевое состояние, ожидая любого враждебного действия по отношению ко мне. Здравствуйте, мой номер 01, моя задача быть полезной для моего мастера и хозяина. Жду указаний, сказала она словно механическим голосом. При этом она полностью встала со стула и была полностью передо мной обнажена, потому что полотно на ее теле спало на землю. «Отец, она не опасна на данный момент», — сказал за моей спиной Гаутер. «А я пытался не сводить глаз с возможной противницей. Ты точно уверен? А то у меня здесь много чего хрупкого и важного. Не хотелось бы, чтобы кто-то мне тут все порушил». «Уверен на 89%. Ясно. У тебя нет никаких злых намерений ко мне», — уточнил я, ибо последняя наша встреча закончилась тем, что она пыталась меня убить, а я ее захватил. Нет, не совсем, конечно, верю тебе, но если Гаутер прав, то хорошо, сказал я, слегка ослабив бдительность, но не совсем, ибо Гаутер еще не слишком опытен в магии разума и мог где-то ошибиться. Ты что-нибудь помнишь, ну, связанного до этого, если вы про этот момент и про то, что со мной происходило, то нет, я помню лишь самое основное для поддержания нашего диалога и моих действий. Кем я была создана, неизвестно. Когда я родилась, неизвестно. Почему я здесь, неизвестно. Мне лишь известно мелкие детали и то, что я гомункул фамильяр, и мне нужен хозяин для контракта и дальнейшего своего существования. Вы не желаете им стать? Ответила и спросила она у меня все тем же механическим тоном. От такого вопроса я задумался, ибо сам хотел однажды завести фамильяра как поддержку или средство добычи информации, кроме миросциллы, ну типа ворона или ястреба, или крысу, хотя последнее отпадает. Но вариант приобрести боевого фамильяра тоже очень заманчиво. Если я соглашусь, то какие буду иметь условия и выгоду? Спросил я, ибо не до конца знаю всех тонкостей данной магии и уговора между двумя существами или субъектами, которые его заключают. Если вы выберете временный контракт, то получите меня как временный инструмент для всех ваших нужд. Я буду выполнять все ваши приказы с точностью и верностью на 75%, а также мои возможности будут доступны вам на 60%. Я буду получать часть вашей силы для поддержания собственного существования и увеличения своих собственных возможностей, когда вам или мне это надо. Наша связь будет составлять 65%, и вы или я можем в любой момент разорвать наш с вами контракт. Если вы выберете вечный контракт, то также получите меня как ваш инструмент для всех ваших нужд, но лишь до момента вашей или моей смерти. Я буду выполнять все ваши приказы с абсолютной верностью и точностью. Вам будут доступны все мои возможности. Я также буду получать часть вашей силы для поддержания собственного существования и ваших нужд, но вы можете перестать это делать в любой момент, а также мои возможности будут зависеть от этого. Наша связь будет зависеть от вас, ибо у вас будет абсолютный контроль над контрактом и мной, в случае если фамильяр согласится на подобные условия. Если же нет, то можно будет его изменить с вашим же согласием, объяснила она. Понятно. Насколько я понял, то оба варианта идут в большую пользу хозяина контракта, отчего это скорее выглядит законным рабством по согласию. Скорее всего, на этом и делается расчет. Ведь если подумать, то контракторы — это по сути маги, что должны подчинять слабых разумом существ своей воле. Возможно, они используют и более жестокие меры для заключения подобных контрактов. «Какой вариант вы выбираете?» – спросила она механическим голосом. «Мне обязательно сейчас выбирать, могу ли я подумать над этим более тщательно?» «Конечно, если вы точно уверены, что желаете стать моим контрактором и хозяином. Для подобного контракта мне обязательно нужно быть магом контрактов?» – решил спросить я, ибо много о данной магии не читал, чтобы знать все тонкости. Если вы не являетесь магом контрактов, то должны начертить особую пентаграмму для совершения ритуала. У вас имеется информация по подобной магии? Да, у меня где-то есть подобная книга, но мне нужно время, чтобы ее найти. А обязательно мне быть твоим контрактором? Нет, любой может им стать, если пожелает. У тебя нет никаких требований к данному претенденту? Нет, у меня нет особой воли для выбора, лишь выполнять приказы. Это единственная моя цель существования, ответила она мне тем же тоном, лишенным каких-либо желаний или воли. Хоть понять ее и можно, но почему-то подобные слова слегка задели меня. Понятно. Пока отдохни на столе, а Гаутер позаботится о тебе какое-то время. Поняла, сказала она и снова уселась за стол, а затем легла на нее спиной вниз, закрыв глаза. Я подошел и снова накрыл на нее белое покрывало, но лишь до уровня плеч, а затем посмотрел на Гаутера, дав намек отойти подальше. И когда мы покинули область, где нас может услышать спящая девочка, она точно все забыла? Спросил я Гаутера. Не совсем. У нее нет особых естественных мер защиты, как у других, но все равно присутствуют искусственные. То, что ты сказал мне изменить, я пытался сделать, но не сделал это полностью, ибо не слишком в этом опытен и не мастер в магии разума, без подключения к истоку разума. Я лишь скрыл знание того, что с ней происходило до нынешнего момента, но она может в будущем это вспомнить. Этому как-то можно помешать? Спросил я, ибо не знаю, как она может себя повести, если узнает об этом. Может быть, Набериус дали ей особые команды в случае потери хозяина и возвращения к какой-нибудь функции, к примеру, уничтожение врагов их дома или поиски главы, тогда придется ее уничтожить или полностью обездвижить, отчего может слегка усложнить мои исследования. Можно, если я буду постепенно переписывать и маскировать ее воспоминания, то она не вспомнит об этом, если сильно не захочет или не произойдет что-то необычное. Понятно. Ты пока пригляди за ней и проверь насчет той информации, что она мне дала. Я, конечно, не сомневаюсь в тебе, но, как ты и сказал, у тебя мало в этом опыта и мастерства, поэтому она могла где-то соврать в крайнем случае. В общем, просто провери все, а я пойду к Мерлин и выполню обещание, данное ей, а потом проверю все остальное позже. Хорошо, отец, а можно мне потом почитать книги о магии? Да, конечно, спасибо, сказал он напоследок, прежде чем направиться к девочке по имени 01. Эх, сколько дел, а я один на всех. Мне еще контракт для ЗЕСБ делать и менять его свойства, для удобства. А потом искать контракт для Астарте или как она себя называет, 01. То же самое. Сделаю все как можно быстро и хорошо, а потом отправлюсь отдыхать, сказал я, телепортировавшись к возможному местоположению своих плеяд. Понадобилось примерно пару минут поисков, чтобы найти их в доме, где живет Мерлин. Они очень поблагодарили меня за то, что я восстановил их тела и дал новую униформу, а также многое другое. Их слова благодарности очень были мне приятны, отчего моему сердцу было самому приятно. Но потом я дал им указание, пока обслуживать Альбедо и Зест, чтобы те не скучали в мое отсутствие. Те приняли приказ и обещали сделать все в лучшем виде. И перед тем, как уйти, сказал им сильно не напрягать свои тела, ибо они еще не окончательно восстановились за этот промежуток времени. Те, услышав мои слова, приняли их и обещали выполнить мой приказ, хоть я бы не назвал бы это приказом, а лишь предупреждением, но для них, похоже, все, что скажу, является приказом. Со слабым вздохом я телепортировался к месту, где должна быть Мерлин. Оказался я на все той же поляне, что до недавнего времени находилась Мерлин, то снова оценил то, как красиво цветы разных цветов, словно радуга и разных форм, а также то, как искусственное солнце Пвешера освещает это место под хорошим углом. Сам же я оказался рядом с деревом, над которым обычно мы с Мерлин сидим и что-то обсуждаем или лежим с ее и вместе. И затем резко увидел, как посреди этой поляны Люпус Регина убегает от Мерлин, что гонялась за ней следом. При этом было видно, что они играют во что-то похожее на салки. «Не догоните!» — кричала Люпус, чуть ли не с ухмылкой. «Стой! Поймаю!» кричала Мерлин, пытаясь ее догнать, при этом было видно, что она едва не готова использовать магию. «Мерлин!» – позвал я данную особу, что сразу же среагировала на мой голос и остановилась, чтобы посмотреть в мою сторону. «Папа! Господин! Спасите!» – крикнула Люпус с заметным притворством в голосе и лице. «Что у вас тут такое?» – спросил я, ибо не совсем понимал данную атмосферу. «Я убегаю от маленькой мисс, пока она за мной охотится, ибо я волк, а она охотник», — ответила мне Люпус, на удивление просто и понятно, но не со здравой точки зрения. «Именно. Папа, давай ты тоже с нами сыграешь», — спросила Мерлин, прыгнув на меня, а я в ответ поймал ее в объятия. «Что-то слишком часто я ее обнимаю, это вообще нормально, хотя все равно, мне ведь самому приятно. Хорошо, ибо сам я не могу придумать чего-нибудь интересного. Кем я буду играть? Давай ты будешь охотником, а потом волком», — спросила Мерлин с радостной улыбкой на лице и слегка потрепанными волосами от бега. «Хорошо, а что мне делать, чтобы победить?» «Тебе надо коснуться наших голов, сняв шапки, вот эти», — сказала Мерлин, надев маленькую шапочку в темно-фиолетовый цвет. «Понятно, в принципе, я понял правила. Хорошо, сыграем. Ура, господин будет с нами играть. Да, папа, наконец-то со мной проведет время». После этого я стал играть с Мерлиной Люпус Региной в игру «Охотник и волк в лесу», как они сами придумали. Вначале игра мне показалась скучной, ибо это странная похожесть на салки или другие виды подобного развлечения, но каким-то образом втянулся в этом и увлекся слишком долго. Примерно час прошло к моменту, когда Мерлин совсем устала и уже хотела использовать магию, но не знала заклинания для восстановления выносливости, ибо подобные весьма сложные в зависимости от уровня и элемента, а также это не очень полезно для здоровья. Поэтому я отказал ей в этой идее и запретил, предложив другой вариант и рассказать истории. «Опять какую-нибудь сказку, ведь еще не время спать», — Папа, возмутилась Мерлин, данная идея по каким-то непонятным для меня причинам. Не совсем. Это истории, которые я знаю, но мало кому могу рассказать. Правда? Спросила она очень заинтересованным лицом, как и Люпус Регина, что старалась не отсвечиваться. Да, никто не знает данные истории, и возможно только ты узнаешь о них. Даже сестренка Юи не знает, она особенно. Ну что, хочешь услышать? Хотим. Хором сказала Мерлин и Люпус Регина. Люпус, может тебе лучше помочь своим сестрам и... Папа, пускай она останется. Или ты ей не доверяешь подобные истории? Спросила Мерлин очень настойчивым лицом. Не совсем, просто. Хотел я ответить, что лишние осторожности возможно того, что ее воспоминания при захвате могут прочитать, но как-то передумал, подумав, что это прозвучит слишком уж странно и слишком паранойно, отчего снова убеждаюсь, что мне надо в себе это исправлять, иначе это станет большой для меня проблемой. Хорошо, пускай. В любом случае, я смогу стереть с помощью Гаутера воспоминания Люпуса в данном моменте, если будет на то необходимость, но пока пускай. Ура! Хором обрадовались эти двое. Ну, история начинается о мальчике, что жил в довольно странном мире, полным огромных зданий и другого вида магии, называющейся наукой. Сам он имел оранжевые волосы и мог видеть то, что не видели другие. Начал я свой рассказ о первом, что мне пришло на ум. Рассказывал я им в принципе истории ранобэ или манги, которые читал в своем старом мире. Учитывая, что я могу встретить некоторых похожих личностей здесь, решил пока много о подобном не говорить. Скорее всего, Мерлин примет мою историю за еще одну сказку, но более детально проработанную умными людьми, что придумывали в них свои законы и правила. По стечению времени, пока я рассказывал, интерес Мерлин сильно рос, как и любопытство ко многим темам, пока я рассказывал. Но, видимо, после долгой недавней игры она сильно устала и стала засыпать. Когда прошло примерно 20 минут, она окончательно уснула, на коленях Люпус Регины, которая с тем же интересом смотрела на меня, пока я рассказывал. Фух, наконец-то я могу закончить свои остальные дела. Люпус, отнеси ее аккуратно в дом и уложи на кровать. Если не получится без помощи, позови Юри. Поняла, господин, и спасибо за интересную историю, сказала она с улыбкой на лице. Ага, сказал я коротко, прежде чем телепортироваться в свою лабораторию. Оказавшись в своем любимом месте, я первым делом стал искать заранее купленный мной контракт пергамент на бумаге, чтобы в конечном итоге изменить некоторые его функции. Подобное встроено заранее, если владелец или работорговец не хочет лишний раз тратить время на отдачу одних и тех же команд, а также самому копаться во всем этом. Хотя стоят они тоже немало золотых. Благо высшим силам, что меня сюда отправили, я уже хорошо смог изучить данную магию на пробах и ошибках, чтобы в конечном итоге правильно поставить установки. Более сложные по рангу и уровню мне еще не удавалось испытывать, но однажды попробую. А так мне понадобилось примерно один час, чтобы закончить это дело. Дальше я стал искать в своей библиотеке информацию о нужной мне магии для фамильеров и контрактных магах. Прочитав пару подобных книг, я смог подтвердить слова 01, а также узнал еще некоторые варианты контрактов, но два которых она мне рассказала являются наиболее распространенными и актуальными в нынешнее время. Не уверен точно, но возможно на Бериус дали ей именно эти два варианта, основываясь на их актуальности. Но кто будет для нее хозяином? Спросил я сам себя, ибо не совсем уверен, что для меня сейчас время заводить фамильера. Если я заключу с ней вечный контракт, то до смерти одного из нас буду с ней связан. Хотя в этих условиях, все что я теряю, это энергию, для поддержания ее двигательных функций, которые не слишком большие для меня. Если не брать в расчет то, что я буду использовать ее силы для чего-то сложного, к примеру сражения или использование магических способностей света, отчего потребление может стать в разы больше. Будь она каким-то разумным магическим зверем, который без этого обходился своей энергией, то этот вопрос бы не встал. Но может тогда использовать посредника или другого хозяина для нее? Но кого? Высшие демоны не вариант, на них и так стоят контракты, и как это может отразиться на работе двух контрактов, трудно предположить и предсказать, в книгах не указано. Плеяды тоже отпадают, ибо они сами нуждаются в энергии маны. Мерлин и Гаутер тоже не варианты, одной еще рано иметь в подчинении такого еще ненадежного партнера. Гаутер мог бы, но учитывая его характер, сложно ответить однозначно, как это будет выглядеть. Да и тут я тоже не уверен, что почти по естеству два гомункула могут заключить контракт, ибо он кукла, а она наполовину гомункул и фамильяр, который имеет основное тело живого человека. Отбросив на время эти мысли, я решил пока что сходить к Альбедо и Зесту и закончить одно дело, прежде чем приступить к следующему. Перед тем, как телепортироваться, взял все необходимое. Оказавшись рядом с тем самым местом, где я оставил двух дам, прошел пару шагов и вдруг увидел, как Альбедо и Зесты о чем-то говорят, и судя по атмосфере, они очень увлечены этим. Ради интереса решил не выдавать свое присутствие, а подслушать их разговор из чистого любопытства и для их же безопасности, да-да, именно из-за этого, а не ради чего-то еще. Как ты думаешь, Зест, мне стоит обсудить это с Мелиодасом, или стоит сделать это как сюрприз для него? Спросила Альбедо, сидя на траве. Не знаю, госпожа Альбедо, ответила Зест, тоже сидя на траве рядом с ней. Но ведь это так важно, может мне тогда сделать что-нибудь для Мелиодаса? О чем вы? Непонимающе спросила Зест. Ну, например, подарить ему какой-нибудь особняк или землю, принадлежащую моему дому. Или может мне помочь ему с его проблемами? Как ты считаешь, он считает меня достаточно привлекательной по сравнению с другими его девушками? Я очень плоха в отношениях с мужчинами, госпожа Альбедо, ибо никогда их не имела на нужном для вас на данном момент уровне. Но думаю, он оценит этот поступок с вашей стороны. А если говорить о вашей привлекательности, то я считаю, что для других мужчин вы считаетесь очень красивой и сексуальной, насколько я слышал от слуг, что служили вам, и слухов. Поэтому он определенно находит вас красивой. Правда? Ах, правда. Он ведь сам мне это сказал. Что еще мне сделать, чтобы привлечь его внимание к себе? Спросила очень волнующим лицом Альбедо. Насколько я могу судить, господин Мелиодас очень великодушен и ценит тяжелый труд, если брать в основу его личный характер. Я также слышала, что хоть он и редко появляется в публичных местах, но слухи о его тренировках говорят о нем что-то. Это также подтверждает его окружение. Если вы тоже будете трудиться ради его блага, то скорее всего он очень будет рад этому и возможно даст вам что-то за ваши старания, ответила Зест с очень нежной улыбкой. Откуда она так много знает о моих чертах характера? И кто распространил слухи о моих тренировках и о моих предпочтениях? Неужто стража моего замка или служанки? Мои девочки это точно не могли сделать, ибо знают, как я отношусь к распространению моей личной информации. Теперь придется искать того, кто слишком много говорит в моем доме.